Крылья разбиты, падал в ночи, свет угасал, но ты все молчишь. Земля холодна, но сердце в огне. Падший ангел, ты нужен мне. Ты думаешь, все кончено, все. Но я вижу свет в твоем крыле. Сломанный ангел, крылья порваны, но я залечу твои раны. Сломанный ангел, снова взлетим, тебя я спасу, мы победим. Слезы, как дождь, смывают вину. Ветер шепчет, ты не один. Взгляд твой пустой, но я верю в нас. Падший ангел, это не последний шанс. Все кончено, все. Но я вижу свет в твоем крыле.